Матерь Агни-йоги. Когда Спаситель молился за тех, кто не ведает, что творит, не за бесов молился, не за сознательных служителей тьмы и их вдохновителя и господина, но за неведающих, что творят, за безвольно и бессознательно подпавших под влияние темных внушений. Это следует очень понять, чтобы не направлять свои защитные энергии или разящий луч на обманутых или обольщенных, но устремить их на исчадие тьмы и с ними бороться. Невольных же и бессознательных посредников можно и пожалеть, и мысли посылать им благие, лишенные всякого недоброжелательства, и помолиться за них, если сердце подскажет. Таких несознательных много, их хорошо пожалеть и подумать о них по-доброму, ибо часто действительно не ведают, что творят. Но ехидну и скорпиона не пожалеем.